Бросайте все. Двое отправятся к ближайшей мачте радиостанции и свяжутся с военными. Остальные пойдут за мной на разведку. Отряды тут же последовали приказам и двинулись следом за монстрами. Были только две известные причины для такого поведения этих существ. Либо ими кто-то управлял, а значит, надо его найти и ликвидировать, либо их привлекал кристаллу, о котором говорили военные. В обоих случаях можно было солидно заработать, что не упустил бы ни один охотник. Глава 88. Постепенное развитие. Алим стоял в центре кабинета лидера страны СССР, о которой он впервые слышал, и ждал, пока с ним заговорят, но присутствующие мужчина и две женщины просто спорили о своем, совершенно игнорируя его. Мужчина по имени Руслан в военной форме сидел за столом, а две девушки справа и слева пытались ему что-то доказать, пока маленькая девочка, угостившая гостя сладостями, ходила вокруг с изучающим видом. Руслан, указывая на молодого человека, доказывал что-то девушке по имени Анна слева от себя. Как это не эльфы? У него длинные уши, серебристые волосы и непревзойденная красота, а еще они такие высокие. Черт возьми, как ни посмотри, это долбаные эльфы. Может, тут и дворфы есть. А что, если весь этот мир фэнтезийный, просто технологически развитый и без магии? Подумал он, надеясь, что так и есть. Анна в ответ ехидно сверлила его взглядом, после чего посмотрела на Наташу. «Можно я его ударю, пожалуйста? Дай мне его ударить». У нее чесались руки от такой твердолобости. Майор, наблюдая за этим, склонилась к командиру и спокойно произнесла. «Я вам уже говорила, что эльфы – это выдуманные существа, живущие в цветах, а наш гость из расы Ноктис, как и Анна». Командир был в ступоре от происходящего, потому что по всем параметрам эти Ноктис явно походили на эльфов. Они действительно имели элегантную внешность, утонченные лица, длинные уши, серебряные волосы и стройные тела. Однако спорить было бесполезно, тем более с коренными жителями этого мира, и он на всякий случай решил кое-что уточнить, поэтому обратился к Алиму. «Ваша раса чем-то выделяется? Умеете что-то, чего не умеют другие? И почему я вас не встречал раньше?» Молодой человек, о котором наконец вспомнили, встрепенулся и, вытянувшись по стойке смирно, заговорил приятным бархатистым голосом. «Мы живем обычно в лесах, поэтому научились хорошо разбираться в травах и сельском хозяйстве в целом. Разведение скота также является нашей сильной стороной». После этих слов он замолчал, видя горящие глаза мужчины, а затем, неловко почесывая затылок, добавил: «Возможно, вы нас не встречали, потому что мы не с этого континента и только начали переселяться сюда. К тому же наша раса предпочитает жить подальше от крупных городов». Как только Алим замолчал, в разговор вмешалась Наташа. «А еще их похищают и продают в рабство. На своем континенте этим также занимается их собственное правительство, таким образом рассчитываясь с другими странами за товары и услуги. Женщины Ноктис очень ценятся, так как не имеют ограничений рождаемости, и, если кому-то удастся заполучить девушку данной расы, она, скорее всего, проведет всю свою жизнь без конца, рожая детей». Еще секунду назад радовавшийся приобретению прирожденных фермеров Руслан стал серьезен, как никогда. Ему претило рабство в принципе, поэтому он так старался изменить этот мир, но обращаться с такой красивой расой в качестве инкубаторов казалось за гранью добра и зла. Выровнявшись в кресле, командир отбросил свое детское поведение и обратился к гостю. «В нашей стране запрещено рабство и любой вид принуждения. Если хотите, можете найти работу, которая вас устроит, но, учитывая ваши способности и наши потребности в продовольствии, хочу предложить вам заняться сельским хозяйством. Мы обеспечим вас всем необходимым, и вы можете спокойно работать, взамен получая оплату за труд». Алим услышал сразу столько информации, что остолбенел, не зная, как реагировать. Изначально Ноктис выбрали Кельрадию, потому что в ней было запрещено рабство. К тому же после свержения монарха и установления республики появился новый закон, хоть и не рассчитанный на другие расы, но и не уточнявший такой момент. В нем говорилось, что все жители страны получают гражданство автоматически, если находятся на территории Кельрадии. Это было связано с тем, что самого термина раньше не существовало, и чтобы сделать всех в прошлом крепостных гражданами, был добавлен такой закон. Впоследствии его никто не отменял, так как в эту захолустную страну мало кто рвался ехать и особого наплыва мигрантов не было, однако для Ноктис это стало своеобразным спасением. Тут их тоже могли украсть и продать в рабство, но как минимум правительство не имело права такое делать с собственными гражданами, которыми те становились, стоило им пересечь границу страны. Алим, услышав слова Руслана про рабство, не особо удивился, но реакция командира на информацию о том, что делают с женщинами, а также предложение заняться сельским хозяйством и обещание помощи во всем, что потребуется, действительно обнадежили. Он не был уверен, что будет из себя представлять эта помощь, однако отношение к его людям по прибытии в город, а также все эти счастливые лица на улицах и дома, закрытые строительными лесами и сотнями рабочих, снующими вверх и вниз, давали понять, что здесь всерьез планируют восстановить страну. Для любого человека оказаться на старте нового проекта – это огромная возможность, а заниматься тем, что ты хорошо умеешь и к тому же крайне востребовано, немыслимая удача. Молодой человек, вспоминая весь ужас путешествия и радушие, с которым их приняли здесь, наконец расслабился и улыбнулся. «Спасибо вам, если вы предоставите нам семена, землю и скот, наш народ вас сильно удивит». Командир кивнул в ответ. «Возвращайтесь к своим людям. Как только все подготовим, вам сообщат». Алим, радостно поклонившись, быстрым шагом пошел в сторону выхода, чувствуя, как его сердце колотится с бешеной скоростью. До конца света он терпеть не мог фермерство и всегда мечтал стать автором фантастических книг, но голод и постоянный страх смерти заставили его пересмотреть приоритеты. Все, чего сейчас хотелось, это безопасного жилья и еды на столе. Руслан тем временем, дождавшись, когда гость уйдет, обратился к Наташе. «Позови Аврелия и свяжись с синдикатом. Скажи, нам требуется живая скотина и сельскохозяйственная техника, если имеются семена, не мешает также пополнить наши запасы на всякий случай. Насчет техники неважно, сколько предоставит, нам главное скопировать ее». Девушка, забрав с собой Кирика, пошла к выходу и, позвав ожидавшего снаружи представителя Орданского союза, тут же отправилась исполнять приказ. Кринз в деловом костюме, войдя в кабинет, вальяжно прошел к столу и без разрешения сел в кресло напротив командира, закинув ногу на ногу. «Что я получу, если перейду на вашу сторону?» — сходу спросил мужчина. Руслана даже расслабила такая наглая подача, и он, откинувшись на спинку кресла, усмехнувшись, коротко ответил: «Жизнь». После этого двое молча сидели друг напротив друга, а спустя минуту командир вновь заговорил: «Я убью Машана и всех, кто будет на его стороне, захвачу город и подчиню армию Кильради. Ты слишком много думаешь о себе. Это не ты ко мне пришел с предложением своей верности, а я даю тебе шанс выжить». Аврелий пытался прочитать на лице собеседника хоть какие-то подсказки или эмоции, но все, что он видел, это непоколебимая уверенность в собственных словах. «Тогда зачем вам я, раз вы и без меня справитесь?» Хватаясь за соломинку, спросил мужчина. «Ты эволюционер, это может быть полезно, а может и нет. Я пока не решил, но не привык разбрасываться такими ресурсами. Перейдя на мою сторону, станешь обычным гражданином СССР. Предложу тебе работу, которая будет, и, если согласишься, будешь получать зарплату, как все. Никаких привилегий только потому, что у тебя есть сила, не будет. Основные правила новой страны должны были оставаться непоколебимыми, даже если человек попадал в нее в таких условиях. Начни, командир, подчинять всех силой, то очень скоро грань дозволенного станет размытой. СССР должен стоять на прочном фундаменте из законов и принципов, а основным оставалась свобода. Пока командиру не мешают, люди могут делать что хотят и жить по закону, не опасаясь, что завтра их лидер, увидев возможности и силу своих граждан, начнет использовать в своих целях. Руслан давал Аврелию шанс перебраться в СССР и стать таким же гражданином, как все, ни больше ни меньше. Кринс, подумав какое-то время, поднялся с кресла и, развернувшись, молча пошел к выходу. Открыв двери, он остановился на секунду и, не оборачиваясь, произнес: «Я согласен, но учти, я был самым слабым из подчиненных Машана. Их силу, навыки и количество отправлю в письме, когда найду жилье». С этими словами мужчина вышел из кабинета и закрыл за собой дверь. Уголки губ Руслана слегка приподнялись, так как жизнь становилась все лучше и удобнее, а полезные граждане появлялись с невероятной частотой. Поднявшись из-за стола, он кивнул Анне: «Пойдем в бар Охотников, угощу тебя пивом». Девушка, долгое время стоявшая без дела, была счастлива пойти куда угодно, лишь бы остаться с командиром наедине, и, довольная собой, последовала за ним. В столице Северной империи, в тронном зале дворца, Аргас сидел на троне, что было для него непривычно, они же в две линии справа и слева сидели советники и министры. В отличие от прошлого, когда тут собирались умудренные опытом и довольно пожилые люди, сегодня почти все были молодыми мужчинами и женщинами. Одетые в деловые черные костюмы, они смотрели друг на друга, время от времени поглядывая на монарха в золотом одеянии, который молчал минут 15. Никто не осмеливался заговорить первым, им оставалось только ждать. Вскоре со стороны открытых ворот напротив трона послышался стук каблуков, привлекший к себе всеобщее внимание, а следом по лестнице поднялась высокая стройная девушка в голубых джинсах в обтяжку, на высоких каблуках и белом медицинском халате поверх зеленой футболки, которая, казалось, с трудом держит ее объемную грудь. Принцесса Шерил Аргас Митриску, старшая и одна из двух выживших дочерей императора, уверенно поднялась по лестнице и пошла между советниками и министрами прямо к трону. Девушка имела красивое лицо, с четкими линиями, слегка задранным маленьким носиком, пухлыми губами и большими голубыми глазами, спрятанными за дорогими прямоугольными очками без оправы. С развивающимися золотыми волосами, она высокомерно смотрела на всех присутствующих, видя в глазах мужчин их похотливые мысли. Будучи красивой от рождения, девушка часто наблюдала за мужчинами эти взгляды, и со временем они стали ей противны. Однако для самих мужчин этот презрительный взгляд и красивое лицо словно бросали вызов. Каждый хотел покорить и подчинить эту женщину, чтобы указать ей ее место, только вот статус никому такого не позволял, если не хотели потерять голову в прямом смысле слова. Император, видя свою дочь с папкой в руках, улыбнулся и, дождавшись, когда она подойдет ближе, наконец заговорил. «Что скажешь? Мы бы хотели послушать». Девушка, игнорируя остальных, развернула папку, в которой лежали отчеты и схемы автомата Калашникова, вытащила первый листок и начала отчет. «Оружие в десятки раз превосходит наше по качеству и в несколько раз по мощности». По надежности, в этот момент она подняла взгляд на отца, а затем огляделась по сторонам, чтобы угомонить шепчущихся министров, после чего добавила: «Ужасающая надежность, что мы только не делали с автоматом и в каких только условиях не испытывали, но он продолжал исправно работать. Ни наша страна, ни какая-либо другая в нашем мире не могла создать такое оружие». Руслан был бы рад услышать такую похвалу, ведь она не ошибалась. Сам автомат даже на Земле был признан надежным и неприхотливым, но созданные системой превосходили даже оригиналы. Советники и министры, услышавшие такой отчет, зароптали и искали любые способы, чтобы опровергнуть слова девушки. Как признанные лучшие производители оружия, в империи никто не мог просто так согласиться с тем, что где-то производится оружие лучше. Единственным, кто молча наблюдал, был глава Иру, Мадан Корнуэл, сидевший слева от девушки и на первом месте от императора. Аргас, сидевший на троне, нахмурился и молча обдумывал услышанное. Его дочь изначально не занималась оружием и училась на инженера, желая работать в сфере сельского хозяйства. Однако гибель множества ученых привела к нехватке кадров, в результате чего каждый умелый человек занимал сразу по несколько позиций, и Шерил была одной из них. Ей пришлось возглавить оружейную мастерскую, а также заниматься обратной инженерией полученного оружия и боеприпасов. Император хоть и понимал, что так работа не делается, но лучшего выхода в данный момент не было, поэтому сомневался, что девушка права на 100%, но даже окажись она наполовину права, это уже впечатляющее превосходство в оружии. Наконец, после долгих размышлений, он вспомнил одно предложение в ее отчете. «Ты сказала, что никакая другая страна в нашем мире. Что ты имела в виду? Это инопланетное оружие?» Несколько человек в зале усмехнулись, слыша такую чушь, но, заметив суровый взгляд монарха, все тут же замолчали и склонили головы. «Да, дело не в конструкции оружия, к нему мог прийти какой-то гениальный инженер и в нашем мире. Все дело в сплавах, из которых оно сделано. В лаборатории до сих пор ломают голову над его составом, но могу сказать с уверенностью, что у империи такого нет». Сказав это, она вновь высокомерно посмотрела на еще недавно усмехнувшихся людей, а затем, вернувшись к отчету, продолжила: «Я бы поверила, что где-то по отдельности появился уникальный сплав металла и конструкция автомата, но вместе это просто невероятно, чтобы такое случилось». Иными словами, совпадение. От последнего слова в зале всех покорежило, потому что совпадение – это то, что император терпеть не мог и не верил в них. Аргос посмотрел на Мадана и обратился к нему. Предположение – толстый мужчина в костюме тройки с неожиданной прыткостью поднялся с места и, поклонившись сначала монарху, а затем принцессе, тут же выдал самые невероятные идеи. «У меня несколько предположений, и все они согласуются с выводами ее высочества». В зале вновь начали обсуждение уже второго человека, который верил в пришельцев, но глава Иру, просто игнорируя их, продолжил. «Я полагаю, что вирус не был создан в лабораториях на Ревусе, и ни одна страна в этом не виновата. Следственно, кто-то извне занес его в наш мир». Император сидел, задумчиво кивая, пока остальные уже молча, открыв рты, слушали Корнуэла. Монарх жестом руки приказал продолжить, и толстый мужчина неторопливо продолжил свои выводы. Есть две вероятности. Либо люди, использующие оружие, в сговоре с теми, кто занес вирус, и пытаются захватить планету, либо, исходя из их действий, они враги тем, кто распространил вирус. Закончив говорить, Мадан поклонился, давая понять, что закончил делать предположение. Император оказался удивлен такой теорией, так как уже предположить пришельцев казалось странным, а то, что их сразу несколько, совершенно невероятно, но факты – упрямая вещь. С одной стороны, странный вирус, способный даровать бессмертие и делающий из животных невероятных чудовищ, а с другой – странная армия с оружием, которая не встречалась на планете до появления вируса. После долгих размышлений в тишине, Аргос обратился к дочери. «Ширил, ты можешь идти, нам надо обсудить это с советниками». Девушка посмотрела вокруг на людей, а затем, развернувшись, пошла в сторону выхода. Однако уже на пороге она остановилась и через весь зал обратилась к монарху. «Ваше Величество, если вы решите связаться с этими людьми, я должна первой отправиться к ним. Никто лучше меня в империи не разберется с их техникой», — уверенно заявила принцесса. Аргос, ухмыльнувшись, замотал головой. «Хорошо, я дам тебе знать, если такое решение будет принято». Услышав слова отца, Ширил вновь с презрением посмотрела на этих бесполезных, по ее мнению, советников и, хмыкнув, пошла вниз по ступенькам. Она не подозревала, кто создал эти сплавы, но, вероятно, там существовал гений, который смог создать это оружие, и ей, как ученому, не терпелось с ним встретиться, в надежде, что он сможет обучить и ее. Глава 89. Делегация. В ясном голубом небе летел гигантский винтовой самолет, сопровождаемый четырьмя истребителями, похожими на немецкие мессершмитты времен Второй мировой войны. Пересекая границу бывшей Кельрадии, все они направлялись в сторону столицы королевства Лоран. На бортах этой воздушной крепости с четырьмя двигателями, по два на каждом крыле, красовался герб Северной империи в виде пикирующей огненной птицы, похожей на ястреба и держащей в цепких лапах континент. Самолет являлся гордостью империи, так как был единственным судном таких размеров, способным лететь с максимальной скоростью 500 км в час, что являлось труднодостижимым даже для истребителей других стран. На борту, на верхней палубе, был оборудован конференц-зал, рабочий кабинет, спальня и все, что потребуется для императора, в случае если тот решит отправиться в отдаленные части империи, но прямо сейчас здесь находились послы, ученые, шпионы и военные. Аргос, решив связаться с зарождающейся новой страной, решил все-таки связаться с руководством и попробовать наладить отношения, чтобы понять, что из себя представляет СССР и ее правитель. Учитывая расстояние в этом мире, решено было отправить множество специалистов, которые смогут сами принимать решения на местах. Просто чтобы долететь даже на таком монстре, как этот самолет, имевший название «Монарх», потребовалось совершить 7 дозаправок, ведь его дальность полета составляла всего 8000 километров, а от столицы империи до столицы СССР почти 40 тысяч километров по прямой. Истребителям приходилось еще сложнее, так как им, даже с подвесными баками, приходилось заправляться каждые 3000 километров, а кое-где и вовсе менять пилотов. Пассажиры монарха также были очень утомлены этим путешествием, даже при том, что им удавалось немного отдохнуть при посадках на военных аэродромах, но учитывая, что самолету приходилось делать небольшой крюк для этого, расстояние увеличилось почти на 3000 километров. Конечно же, больше всех устали сотрудники, находившиеся на нижней палубе и работавшие без замен, с короткими перерывами на сон. Для них была оборудована целая комната управления с пунктом связи, фотолаборатории и радиолокационной станции, мониторившей поверхность Земли и окружающее самолет пространство. 40 офицеров, сидя справа и слева вдоль всего фюзеляжа, на постоянной основе несли службу, чтобы получить данные о монстрах, лагерях и населенных пунктах по пути следования. Командующий специалистами, майор Теминар, одетый в военную форму, сидел за столом в носовой части нижней палубы, изучая фото и доклады, поступавшие от офицеров, выделяя важные и готовя отчеты для командования. Пока мужчина лет 40 задумчиво разглядывал очередное фото какой-то деревни, кишащей монстрами, раздался голос одного офицера. «Господин майор, приближаются 12 целей, расстояние 50 200 метров, скорость 1500 км в час, высота 10 000 метров, идут курсом на перехват, ожидаемое время столкновения 2 минуты». Тими подскочил со своего места и, быстро пробежав к офицеру, посмотрел на монитор, где высвечивались 12 точек, шедших клином. Как такое возможно? Эта скорость, весь пункт наблюдения молчал, ожидая приказов командира. В этом мире только ракеты могли достигать такой скорости, а возможность полета с человеком на борту была лишь теорией, потому что не было ни одного испытания. Некоторые ученые и вовсе предполагали, что мозг человека на таких скоростях просто лопнет от давления. Приближающиеся цели могли значить только то, что самолет атакуют, и, по правде говоря, никакой защиты против такой атаки не существовало. Нар, шагнув в сторону, оттолкнул сидевшего за радиостанцией офицера и, схватив переговорное устройство, тут же связался с самолетами сопровождения, которые следовали с ними. «К нам приближаются ракеты. Направление юг. Высота целей 10 200 метров. Перехватите их любой ценой», отдав приказы, значившие, что пилоты даже ценой собственной жизни должны перехватить ракеты. Он тут же побежал в конец самолета, где была расположена лестница, ведущая на второй этаж. Теперь, когда майор сделал все, что мог, с самими ракетами, необходимо было приготовиться к эвакуации особо важных персон, находившихся на борту. Таких среди сотни пассажиров было всего 4 человека. Будущий посол в СССР, глава отделения разведки, военный консультант и научный сотрудник, принцесса Шерри. Тими вбежал на верхний этаж и, пробежав между пассажирами, сидящими в креслах, ворвался в конференц-зал, где на него удивленно смотрели 12 пар глаз. Во главе стола сидел полный брюнет лет 40, среднего роста, в деловом костюме. Это был гарант Алли Виньяс, будущий посол в СССР и глава всей делегации. Уже в таком возрасте его аккуратно уложенные волосы были с проседью. У него было круглое лицо, острый прямой нос, два больших карих глаза под густыми бровями и ровные губы. Справа от него сидела принцесса Шри, одетая в те же джинсы, что и раньше, только теперь без халата и в фиолетовой футболке с принтом какого-то зверька, похожего на котенка. Гаран после некоторого замешательства сурово обратился к офицеру. «В чем дело?» Майор, на мгновение забывший, зачем пришел, встал по стойке смирно. «Господин посол, к нам приближаются неизвестные летающие объекты. Судя по скорости, высоте полета и курсу, предполагаем, что это нападение. Ожидаемое время столкновения – 1,5 минуты. Предлагаю срочно эвакуировать руководящий состав». Даже в такой ситуации Теми оставался военным до мозга костей и холоднокровно докладывал все как оно есть, не выдавая свои выводы за истину. Любой другой мог просто прибежать и доложить, что это однозначно атака и всем необходимо спасаться, но офицеры империи проходили суровое обучение, поэтому действовали всегда по уставу, даже когда счет шел на секунды. Шри сначала испугалась, но кое-что вспомнив, посмотрела на посла и, нервозно усмехнувшись, произнесла спокойным голосом: «Похоже, это и есть приветственная делегация, которую нам обещали. Я надеюсь». Посол, вспомнив общение с министром иностранных дел СССР, также нервозно усмехнулся девушке. «По всей видимости, так оно и есть. А я все гадал, как они собираются встретить нас в небе». Оба посмотрели на майора, который был совершенно не в курсе этой информации, после чего посол обратился к нему: «Не предпринимайте никаких действий. Кажется, в этой стране принято так встречать гостей». Тими, ошарашенно слушая такой ответ, решил перестраховаться. «Но скорость этих объектов – 1500 км/ч. Хотите сказать, у них есть такие самолеты? Этого не может быть. Они существуют только в теории. Нет даже экспериментальных моделей таких самолетов. Послу и самому не хотелось верить в существование самолетов, способных на такое, ведь в первую очередь все военные воздушные суда – это способы доставки бомб, а значит, один истребитель легко достигнет империи, сбросит ядерную бомбу на столицу и просто улетит. Все, что способно ему противостоять, это зенитные пушки и истребители, которые никак не смогут сбить такой самолет. Шри поднялась со своего места и пошла в сторону кабины пилота, чтобы лично увидеть, что к ним приближается. Оказавшись с пилотами, девушка сообщила им о происходящем, после чего трое мужчин начали, мотая головами, искать самолеты, и вскоре один из них указал наверх. Там, в облаках, девушка проследила за его пальцем и обнаружила теряющиеся в облаках 12 самолетов странной формы. Они очень быстро приближались и вскоре стали быстро снижаться, после чего ушли назад и, развернувшись, выстроились по обе стороны от монарха и сопровождающих истребителей, которые ожидали ракет, а встретили реактивные самолеты. За 2 месяца до этого Руслан сидел в конференц-зале вместе почти со всеми руководителями страны: Маркусом, Лансом, Алисой, Наташей, Анной, Лилит и Шерифом Атрой. Мина, как новый министр иностранных дел, одетая в деловой костюм, с завязанными огненно-рыжими волосами в пучок на затылке, стояла с одного конца длинного стола напротив Руслана, пока остальные пристально смотрели на нее. Девушка очень нервничала, потому что это было ее первым официальным заданием, которое к тому же касалось Северной империи, самой могущественной страной на планете в прошлом. Взяв листок бумаги со стола, она начала доклад. По данным майора Волковой, император Аргас решил открыть посольство в СССР, и вскоре к нам прибудет делегация, чтобы вручить верительные грамоты. С этими словами она посмотрела на Наташу, после чего вновь посмотрела на внимательно слушавшего командира. С ним также прибудут научные, торговые и военные консультанты для проведения переговоров. Предлагаю подготовить прежнее посольство империи и вернуть им его. Анна, стоявшая за спиной Руслана, хмыкнула, явно не впечатленная появлением гостей. С ними наверняка прибудет масса шпионов. «Зачем нам эта головная боль?» – спросила эльфийка. Наташа, сидевшая по правую руку от командира, тут же парировала. «Если поймаем, просто казним». У Руслана от удивления брови сами поползли вверх. Он совершенно забыл, что в этом мире нет никаких конвенций, защищающих дипломатов. Пока у страны, приславшей их, есть сила, можно считать, что они защищены, но более слабые вынуждены присмыкаться, опасаясь за свою жизнь. Постукивая пальцем по столу, командир стал думать над тем, чтобы перенести с земли это правило, касающееся посольств и послов, однако надо было сначала подумать об этом. СССР не слабая страна, и маловероятно, что над дипломатами будут издеваться или захотят казнить. С другой стороны, для сильных стран это окажется невыгодно. Что насчет протокола встречи? Наконец, отбросив посторонние мысли, спросил он. Мина положила один листок на стол, а затем, взяв другой, посмотрела на Алису, сидевшую слева от командира. «Госпожа Алиса, как мэр города, все организует, но, что конкретно будет происходить после прилета, можно обсудить», — резюмировала она. Руслан, все так же постукивая пальцем по столу, злобно улыбнулся. «В моем мире почетных гостей принято встречать еще в небе. Давайте устроим небольшую демонстрацию силы», — заявил он. Мина напряглась, услышав, что лидер хочет устроить провокацию. В ее глазах империя не та страна, с которой стоит шутить. Сколько она себя помнила, все страны в мире действовали с оглядкой на нее, поэтому для новой страны провоцировать этого гиганта совершенно неприемлемо. Однако, в отличие от девушки, Руслан совершенно не считался со страной, которая, скорее всего, утратила большую часть силы, раз так легко решила прислать посла, тем самым признав новое правительство. По словам Наташи, шпионы наверняка уже в Лоране и во всех других городах, поэтому должны были выяснить примерную силу страны. Значит, империя действует исходя из этой информации. Теперь нужно было продемонстрировать им, чтобы те не действовали опрометчиво, решив, что узнали все через своих разведчиков. Отправлю почетный конвой, чтобы они увидели, как легко стереть с лица земли могущественную империю. Маркус, молча слушавший обсуждение, поглаживал воротник своего салатового пиджака, а когда понял, что все замолчали, подняв голову, заговорил. «Мы планируем уничтожить империю, захватить или поглотить?» – спросил министр торговли. Все обернулись на его голос. Кто-то недоумевал от формулировки, другие просто кивали, вроде как соглашаясь со всем вышеперечисленным. Руслан со своей стороны задумался. Он понятия не имел, как необходимо действовать. В его понимании, пока есть сила, можно просто идти напролом. Но, с другой стороны, теперь СССР – это не просто обычная страна, а надежда для всех рас, живущих в этом мире. Если просто начать крушить все на своем пути, пытаясь захватить или уничтожить какую-либо страну, другие могут решить, что с ними поступит так же, и в результате начнется повсеместное сопротивление гражданского населения. Поглотить же будет тоже непросто, потому что никто просто так не согласится отбросить тысячелетнюю историю и стать частью маленькой страны, которая еще недавно имела не самую лучшую репутацию. Вопросы для правителя появлялись все чаще, а Руслан оставался все тем же простым гражданским, имевшим небольшой военный опыт. Ведение политики было совершенно не про него, и это могло измениться только со временем. «Пока подождем и посмотрим, действовать будем исходя из ситуации», — заявил он. Однако Маркус не сдавался. «Я так понимаю, к нам летит одна из дочерей императора. Если вы сможете ее соблазнить, может удастся жениться на ней, а впоследствии просто захватить империю, имея на это полное право», — предложил министр. Анна резко вскочила со своего места. «Нет», — закричала эльфийка, чем заставила всех с удивлением посмотреть на себя. Видя, что не сдержалась, смущенно улыбаясь, продолжила, с каждым словом говоря все увереннее. «Я хотела сказать, зачем заходить так далеко? Мы ведь не какая-то захолустная Кельрадия, а свободная Советская Социалистическая Республика». Девушка так гордо произнесла название страны, что где-нибудь на митинге это могло воодушевить тысячи людей. Маркус усмехнулся и решил не спорить с ней, явно понимая, что в гареме Руслана слишком много женщин. Ничего хорошего в этом нет, и при появлении в нем такой сильной персоны, как принцесса, может многое измениться непредвиденным образом. Сам командир даже не думал о браке, и по его лицу все это поняли. Ему нравилась Наташа, а другие лишь формально имели статус наложниц, к которым его хоть и тянуло, но отбросить воспитание, полученное за годы жизни на земле, было крайне сложно. От одной мысли, что он будет изменять своей жене, находясь под крышей одного дома, ему становилось не по себе. Флиртовать с Анной было просто весело, но выстроенная им стена не давала даже такой красавице перейти к следующему шагу, не говоря уже про других женщин. Мина, наблюдавшая все со стороны, наконец уловив момент, обратилась к лидеру. «Что мне им передать?» – спросила она. Руслан, вернувшись к реальности, улыбаясь, встал со своего места и на ходу ответил. «Скажи, что мы встретим их в небе. Наше время». Пассажиры монарха, прильнув к окнам с обеих сторон, наблюдали за красивыми остроносыми истребителями, не понимая, как эти штуки летают без винтов. Под крыльями этих машин, в которых, наверное, каждый землянин легко узнал МиГ-29, словно стальные стрелы сверкало оружие неизвестного происхождения, которое выглядело очень грозно, хотя и не совсем понятно было, на что оно способно. Шри, стоявшая у одного из иллюминаторов, пробормотала себе под нос. «Это нас так предупреждают», на что мгновенно ответил посол, находившийся у соседнего окна. «Очень элегантно», улыбаясь, заявил он. Девушка удивленно повернула голову. «Что вы имеете в виду?» Мужчина, также отойдя от окна, посмотрел на принцессу. «С одной стороны, нас вроде как приветствует целая эскадрилья истребителей, а с другой стороны, они явно угрожают нашей стране, давая понять, насколько мы уязвимы перед ними». Посол был впечатлен таким тонким ходом. СССР нельзя было обвинить в агрессивной дипломатии, но при этом все поняли, и это ему показалось очень интересным. Девушка, со своей стороны, сжав свой белый кулачок, стиснула жемчужные зубки за пухлыми губами и процедила. «Как они смеют быть такими самонадеянными? Мы им что, шутка какая-то? Для потомка Великой Северной Империи, грозы всех стран континента, слышать, что кто-то бахвалится перед ней, было сравни прямому оскорблению, чего не случалось тысячи лет». И принцесса впервые ощутила, что кто-то ее недооценивает из-за статуса, а не пола. Глава 90. Небольшое приключение принцессы. На военный аэродром, который разросся на площади десятки футбольных полей и оборудованный 40 ангарами на противоположной стороне от своеобразного вокзала, приземлился гигантский самолет империи и медленно подкатился к площадке встречи. Чистый красивый трап, красная ковровая дорожка и почетный караул были подготовлены в лучшем виде. Пассажиры старались аккуратно выглянуть наружу, чтобы оценить обстановку, но, к сожалению, увиденное не сильно впечатляло привыкших к пышным приемам людей. Вслед за первым самолетом стали приземляться остальные, и, конечно, все обратили внимание, что реактивные истребители после посадки были отбуксированы к открытым ангарам. Руслан нарочно дал увидеть эту процедуру, чтобы у прибывших не было иллюзий, что это единственные самолеты, тем самым давая понять, что в закрытых ангарах стоят еще. Однако научные сотрудники на борту «Монарха» больше были впечатлены грузовым самолетом Ил-96, стоявшим неподалеку. Им одного взгляда хватило, чтобы понять, что этот монстр в разы превосходит их самый лучший самолет. Посол, сидевший у окна с противоположной стороны от выхода, глядя на этот транспорт, обратился к принцессе. «Даже я осознаю, что этот самолет гораздо лучше нашего. Полагаю, это какой-то вид бомбардировщика, и, судя по габаритам, в нем может поместиться десятки тонн груза». Ширил, покусывая пухлые губки, сжимала кулачки, явно недовольная увиденным. Они еще даже не вышли из самолета, а их уже несколько раз ткнули в грязь лицом. Поднявшись с кресла, она направилась к выходу, процедив сквозь зубы. «Пойдем, я хочу увидеть их лидера». Сказав это, она поправила очки. Посол хотел напомнить принцессе, что ей не мешало бы переодеться, так как это была официальная встреча, на которую неприлично являться в джинсах. Однако впитанные с детства нормы поведения перед монаршей семьей не позволили ему это сделать, и он, разочарованно покачивая головой, поплелся следом. Ширил вышла из самолета и, ступив на подготовленный трап, посмотрела на встречающую делегацию. Тут была уложена красная дорожка, с обеих сторон которой стояли около сотни солдат в парадных мундирах. Прямо у трапа стояли три очаровательные женщины в деловых костюмах с юбками по колено, одна из которых была представительницей расы Ноктис, и, судя по ее лицу, ей не доставляло удовольствия встречать гостей, что она даже не пыталась это скрыть. Очередной мужлан, собравший вокруг себя красивых женщин. «Все вы одинаковые», — ругалась про себя принцесса, но с виду демонстрировала лишь легкую улыбку, спускаясь вниз. Следом, демонстрируя доброжелательную улыбку, шел посол, хотя и должен был идти впереди. Оказавшись перед встречающими, принцесса стала озираться по сторонам и, заметив протянутую руку министра иностранных дел, игнорируя ее, задала вопрос. «Я слышала, что ваш президент мужчина по имени Руслан. Где он?» Анна, Наташа и Мина переглянулись между собой, после чего Мина спокойно ответила. «Простите, он не приезжает на такие встречи, так как очень занят. Вы сможете встретиться с ним на официальном приеме». Ширил чуть не взорвалась в негодовании. Ее, принцессу Северной Империи, дочь человека, которого боялись даже упоминать, отказался встретить лидер какой-то захолустной страны. Как она могла стерпеть такое унижение? Гаран, стоявший позади, видя, что ситуация выходит из-под контроля, вышел вперед и, протянув руку, поздоровавшись со встречающими, вмешался в происходящее. «Простите нас, ее высочество не привыкло к дипломатическим встречам. Являясь важнейшим сокровищем нашей страны, она практически не покидает империю. Ввиду срочности поездки протокол не был согласован до конца, поэтому мы не знали, кто будет нас встречать». Мужчина старался как мог сгладить ситуацию, чтобы не уронить честь монаршей семьи и не оскорбить встречающую сторону. Будь его воля, он бы ни при каких обстоятельствах не взял с собой никого из дома императора, учитывая происходящее на планете. Просто дочь Аргаса всегда считалась своевольной, и отказать ей посетить страну, где создают что-то, чего нет в империи, было почти невозможно. Мина, как министр иностранных дел, после продолжительных приветствий, встав боком, жестом пригласила всех пройти к подготовленным автомобилям. Для принцессы и посла подготовили лимузин Руслана, а для остальных – военные внедорожники и автобусы, внешне напоминавшие старые советские автобусы ПАЗ-672. Ширил была очень зла, но, сев в автомобиль, она тут же забыла все, что происходило до этого, потому что ей на глаза попались технологии, о которых она никогда не слышала даже в теории. Стоило двери за ней закрыться, как она тут же прильнула к экрану монитора, служившему перегородкой между пассажирами и водителем, старательно рассматривая его. Тонкий, с невероятным качеством изображения и достаточно большой, чтобы заменить собой лобовое стекло автомобиля, телевизор стал для нее настоящим открытием. Посол также был ошарашен увиденным, хоть и не до конца осознавал, насколько важна данная технология. Принцесса со своей стороны отлично понимала, что не только телевизоры, установленные в машине повсюду, но и камеры, передающие такое четкое изображение, являются крайне продвинутыми технологиями. На Ревусе до сих пор самым лучшим являлся кинескопный телевизор с 40-дюймовым экраном, выдававшим черно-белое изображение. Гаран, посмотрев на монитор в двери со своей стороны, почти шепотом обратился к Ширил. «Ваше высочество, думаете, они связаны с какой-то организацией, устроившей конец света?» Однако принцесса, не отрываясь от изучения техники, спокойно ответила: «Вряд ли. Они используют смесь технологий континента и тех, что мы никогда не встречали. Полагаю, теория о пришельцах начинает выигрывать над остальными. Скорее всего, Кильра, СССР нашли инопланетный корабль или что-то, что содержало в себе технологии пришельцев, что смогли использовать в своих разработках». Посол до последнего не хотел верить в теорию об инопланетянах, чтобы не показаться сумасшедшим, но, когда ему об этом говорит один из лучших умов страны, у мужчины просто не оставалось причин не верить. Ширил было безразлично, что думают другие, важны были только технологии. Хотя она и не являлась безумным ученым, ей нравилась идея того, что найдутся другие разработки, полезные в сельском хозяйстве, что являлось для девушки приоритетным. Всю дорогу двое больше не проронили ни слова, дожидаясь, когда смогут оказаться в месте, где их не подслушают. Уже в посольстве, расположенном напротив мэрии на Дворцовой площади, для них установили специальную поглощающую звуки палатку в одном из кабинетов, в которую вошли трое человек. Посол, принцесса и глава разведки в СССР Мортимер Гири Райбл, среднего роста брюнет лет 30, имел ничем не примечательную внешность, благодаря которой выдавал себя за простого сотрудника посольства. Однако его роль была столь же важна, как и собравшихся здесь. Без лишних предисловий мужчина перешел к делу. «Ваше высочество, когда будет проходить встреча, хочу попросить вас установить прослушивающее устройство в кабинете президента СССР». С этими словами он протянул футляр не больше спичечного коробка, в котором лежал аналоговый передатчик с небольшим зарядным устройством. Если бы их увидел Руслан, он точно смеялся до потери сознания, понимая, насколько они нелепо выглядят, но здесь считаются невероятно миниатюрными. Мартимер же очень сильно надеялся, что у принцессы получится попасть туда, куда не смогут войти агенты. Видя ее реакцию на действия приветствующей стороны, мужчина решил задействовать человека из императорского дома на свой страх и риск. В иных случаях никогда бы на такое не пошел. Принцесса, в свойственной ей манере, забрала футляр и обратилась к послу. «Пока не получится выкрасть технологии или хотя бы выяснить, откуда они их получили, вы должны попытаться купить у них вооружение, а лучше методы производства». Бедный посол чуть не задохнулся от такого приказа. «Кто в своем уме продаст технологию, которой нет равных на планете?» Купить само вооружение казалось крайне сложным, учитывая происходящее в мире, а методы производства – вообще невероятным. Однако, не имея возможности спорить, мужчина, сжав кулаки, поклонился, принимая приказ. Ширил, кивнув в ответ, вышла из палатки и пошла на выход из кабинета. «Я пойду осмотрюсь в городе, может найду что-нибудь интересное», – заявила она напоследок и, хлопнув дверью, ушла, оставив двух мужчин в полном недоумении. Покинув здание посольства, принцесса в сопровождении тайной стражи отправилась в свое маленькое приключение. Ей наконец удалось выскользнуть из цепких лап отца, не позволявшего разгуливать где вздумается, и она не собиралась упускать такую возможность. По данным разведки, город был безопасен и строго охранялся, а окружавшая стена и полицейские, патрулировавшие улицы, давали понять, что шпионы не ошиблись. Покинув площадь, девушка пошла по проспекту, где обнаружила военный грузовик, в который грузились гражданские, и, подойдя ближе, спросила у стоявшей в очереди старушки: «Вы едете куда-то на работу?» Пожилая женщина удивленно обернулась, так как все знают, для чего эти грузовики, но, заметив милую девушку, по-доброму улыбнувшись, ответила: «Военные используют грузовики вместо автобусов, пока не восстановлен общественный транспорт», — сообщила она, после чего с помощью двух солдат взобралась в кузов. Недолго думая, принцесса также полезла в машину, которая тронулась, как только в ней оказался последний пассажир. Четверо мужчин из охраны принцессы сохраняли дистанцию от своей подопечной, и никто из них не ожидал, что та полезет в грузовик, в результате чего им оставалось только стоять у дороги, наблюдая за быстро удаляющимся автомобилем. Шрилл, получая все новые эмоции от своего приключения, болтала с пассажирами, недоумевавшими от энтузиазма девушки, и с радостью отвечали на все ее вопросы. По дороге грузовик несколько раз остановился на остановках, высаживая и подбирая пассажиров, и спустя 40 минут, на очередной остановке, водитель высунулся из кабины и, обернувшись к оставшимся в кузове, сообщил: «Остановка гильдии охотников конечная». Шрилл, довольная своей поездкой, выпрыгнула из кузова, после чего дождалась, когда уедет грузовик. Остановка находилась со стороны бара, а через дорогу располагался трехэтажный особняк, над входом которого висел металлический герб со скрещенными мечами и головой льва под ними. Из здания выходили мужчины и женщины, явно чем-то довольные, а затем, перебежав дорогу, сразу направлялись в бар, шумно что-то обсуждая между собой. Принцесса, недолго думая, последовала за ними и оказалась в заведении, забитом до отказа наемниками. Сделав два шага от входа, она встала, не зная, куда ей сесть или встать так, чтобы никому не мешать. В оживленном помещении с множеством массивных деревянных столов, все из которых были заняты, играла громкая музыка, стоял густой табачный дым и запах алкоголя, а среди всего этого мелькали официантки с подносами, расталкивая не нашедших себе места посетителей и разнося напитки. «Эй, красотка, давай к нам!» В адрес принцессы послышался полупьяный мужской возглас, после чего раздался еще один с другой стороны бара: «За такую красоту готов заплатить 1000 кредитов». К торгам за Шрилл подключились и другие, включая женщин, по всей видимости желавшие вкусить плоть юной девы. Принцесса была вся красная от стыда и гнева, слышав свой адрес такое. Кто мог подумать, что к дочери императора отнесутся, как к проститутке, зашедшей в бар в поисках клиента. Пока она стояла в растерянности, послышался очередной мужской голос: «Гляди, отряд «Блеск Луны» вернулся». Весь зал повернул головы в сторону входа, где в открытых дверях стояла крупная женщина в военной форме, а за ее спиной 4 бойца, взглядом сканировавших помещение. Марта, осмотревшись и не найдя свободного столика, просто посмотрела на тот, что находился у дальней стены. Сидевшая там компания из 6 охотников, еще секунду назад игравших мускулами, тут же поднялась с места и, неловко улыбаясь в сторону этой женщины, освободили столик. Шрилл, стоявшая недалеко от входа, наблюдала за этим, и ей было любопытно, почему эту женщину настолько боятся, что даже освобождают место, на которое она лишь взглянула. В баре все были в хорошей физической форме, а лица имели не лучше, чем у отъявленных мерзавцев, в отличие от этой женщины, которая хоть и была достаточно крупной, но скорее напоминала красивую амазонку, нежели бандита, которого стоит бояться. По всей видимости, дело в этой эмблеме, подумала принцесса, видя, что у женщины и ее отряда на груди красуется треугольный значок золотого цвета с 3 звездами внутри, в то время как у остальных лишь металлические и с 1 или 2 звездами. Шрилл не ошиблась на этот счет. Охотники с золотыми эмблемами имели возможность брать государственные заказы, в то время как с металлическими лишь частные. Звезды также означали ранги охотников. Всего можно было получить 5 звезд, и это был знак высшего доверия страны и правительства, единожды освобождавший от любых преследований, даже если человек совершит убийство. Разумеется, освобождал он от всего, кроме измены государству. Ни у кого таких еще не было, так как помимо достижений требовалось отслужить охотникам минимум 20 лет, на всем протяжении не совершив ни одного правонарушения, даже самого мелкого. Марта, нашедшая племя Ноктис, получила золотой статус и 3-ю звезду, так как помогла в решении главнейшей проблемы страны, сельское хозяйство, в котором не было никого лучше, чем Ноктис. 4-ю звезду можно было получить через 10 лет и совершив достижение уровня захвата укрепленного города или 50 мелких лагерей, а также уничтожение бандитских группировок, таких как охотники за головами. Принцесса не знала всего этого, но она была впечатлена этой женщиной, которая, проходя мимо, на секунду остановилась перед ней и спокойно спросила: «Решила продать себя?» Принцесса невольно замотала головой, после чего Марта вновь заговорила: «Пойдем присядем, расскажешь, что случилось, может, сможем помочь». Шрилл, словно заколдованная, последовала за ней. Ей казалось, что с ней говорит строгая мать, а не посторонний человек. Пройдя вместе с отрядом, девушка села напротив Марты, и пока официанты подносили выпивку и закуску, весь бар вернулся к своему шумному веселью, в то время как принцесса, потихоньку разговорившись, стала общаться с этими охотниками. Она пила пиво и весело общалась, сама не заметив, как чокается с этими неотесанными болванами и смеется над их шутками. Так, на протяжении почти часа продолжалось веселье, пока принцесса между делом не решила выяснить больше про лидера страны. Уже в полупьяном состоянии она склонилась над столом поближе к Марте и произнесла: «Можешь рассказать про этого Руслана? Откуда вылез и кто вообще такой?» Как только слова упали, Ширил показалось, что она потеряла слух, потому что весь бар смолк в одно мгновение, и бармен даже выключил музыку. Видя суровое лицо женщины, принцесса огляделась по сторонам и заметила, что абсолютно все смотрят на нее с недобрым выражением лиц. Марта поставила свой бокал на стол, после чего уже сурово заговорила: «Девочка, смени тон, когда говоришь о лидере. Тут все ему жизнью обязаны, и чтобы я больше не слышала слов этого и вылез. Ты говоришь о спасителе, который переломал хребет ублюдкам, поработившим нас, и давший нам жизнь, о которой мы даже до конца света мечтать не смели». Ширил была в ужасе, потому что ее тут некому было защитить, и она впервые оказалась в месте, где ее убьют и имени не спросит. «Простите, я не хотела никого оскорбить, я совсем недавно в городе и не знаю порядков». Марта огляделась по залу и заметила мужчину в военной форме, который покидал бар в полной тишине. Принцесса его не видела, сидя спиной, но услышала приятный бархатистый голос, прокатившийся по бару: «Не пугайте нашу гостью, еще решит, что мы звери какие-то». Сказав это, он покинул помещение. Весь зал, словно по приказу, вернулся к общению, а бармен, вновь включив музыку, стал принимать заказы и разливать напитки. Марта также сменила гнев на милость и уже по-доброму обратилась к принцессе: «Девочка, не подумай, что мы предупреждаем тебя из страха или по приказу. Мы действительно жизнь готовы положить ради нашего лидера, потому что он нам ее дал, и мы перед ним в неоплатном долгу. Просто живи и радуйся, что у тебя есть возможность жить в таком месте». Ширил не до конца верила в то, что говорит женщина перед ней, но одно было точно: тут все готовы были убить гостя лишь за одно неосторожное слово в адрес лидера СССР. Глава 91. Новый враг. Анис Прат, глава корпорации «Щит и меч», летел на подаренном Русланом Ил-96. Сидя в грузовом отсеке у одной из стенок самолета, загруженного под завязку различными товарами первой необходимости, он с наушниками на голове, судорожно покусывая губы и сжимая кулаки на коленках, думал о пришедших в Эволианский синдикат новостях. Такая нервозность была не свойственна этому человеку и привлекала внимание летевших с ним сотрудников корпорации, но его это не волновало. По данным разведки, в Лоран прибыли представители Северной империи, что являлось невероятным событием. С момента катаклизма границы этой страны были закрыты, а вся связь с внешним миром прекращена, из-за чего не удавалось выяснить, что там происходит. Последние 3 года оба синдиката пытались связаться с империей, так как она являлась крупнейшим поставщиком оружия, но, как назло, ничего не получалось. Шпионы либо погибли, либо сдались властям, чтобы выжить, а отправленные 3 самолета были сбиты без каких-либо разговоров, что означало, что у империи все хорошо на границе и они способны контролировать свою территорию. Черт, мы должны были действовать быстрее, надо было самим открыть посольство. Председатель глупец. Анис негодовал, так как его просьбы о скорейшем налаживании связи с правительством СССР все время игнорировались. Прат хорошо понимал, что если 2 страны найдут общий язык, то 3-м странам придется несладко. Как бы сильно ни пострадала империя, ее нельзя было сбрасывать со счетов. С их ресурсными возможностями и технологиями СССР вся планета может забыть о соперничестве с ними. Пока он обдумывал дальнейшие действия, раздался щелчок в наушниках, а следом послышался голос пилота: «Господин, мы получили разрешение на посадку. Ожидаемое время прибытия 10 минут». Анис дал разрешение садиться, а сам посмотрел в дальний конец грузового отсека, где стояла накрытая брезентом стальная клетка для крупных животных. «Надеюсь, хотя бы мой подарок сможет дать нам хорошие переговорные позиции», — пробормотал глава оружейной корпорации. Руслан сидел в кресле в просторном зале совещаний, где за длинным столом, помимо руководителей страны, собрались инженеры, научные работники, чиновники и сотрудники мэрии. В общей сложности 80 мужчин и женщин прибыли по его приказу. За его спиной, справа и слева, стояли Наташа и Анна, которые подавали ему документы и забирали прочитанные, пока командир в полной тишине изучал происходящее в стране. Наконец, дочитав очередной отчет, он поднял голову и, поискав взглядом среди присутствующих, нашел пожилого мужчину интеллигентного вида в старом деловом костюме и обратился к нему. «Что за эпидемия?» Худощавый старик с седой головой и в очках без оправы поднялся со своего места, после чего хриплым голосом заговорил. «Ее еще нет, но ожидается. Учитывая, что лагеря выживших были отделены друг от друга, люди болели по-разному. Также необходимо учитывать, что иммунитет у людей разный и вирусы быстро адаптируются. Если не подготовимся, даже простой грипп может привести к катастрофе». Руслан ни черта не понимал в медицине, но верил этому старику. Взглянув на листок перед собой, он вслух прочитал: «Лайл Корнелий Шуа», после чего вновь посмотрел на старика, который кивнул в ответ, подтверждая, что его так зовут. «Кто руководит медицинской службой?» Сидевшая справа Алиса вмешалась в разговор. «Министра здравоохранения еще нет. Вы никого не назначили на эту должность». Командир устало выдохнул. Именно поэтому он не хотел брать на себя гражданскую сферу и желал оставаться со своей армией, переложив все на кого-нибудь другого. Теперь ему приходится заниматься всем, а с ростом населения работы только прибавляется. Министры, конечно, спасают его от части работы, но ими тоже приходится руководить, и они не все могут решить сами. «Лайл будет назначен на пост министра», — приказал Руслан, после чего посмотрел на старика. «В течение месяца представьте 4 человек на должность ваших замов». Пожилой мужчина принял это как должное и собирался поклониться, но, встретившись с суровым взглядом Наташи, которая ожидала этого, вытянулся по стойке смирно. «Сделаю все, что в моих силах», — заявил он и сел на свое место. Руслан сразу переключился на остальных и, поискав среди присутствующих, нашел инженера Литвиненко, сидевшего в самом конце стола и прятавшегося за спинами остальных присутствующих. «Леонид», — позвал командир. Мужчина в спецовке нехотя встал, услышав свое имя, и, неловко улыбаясь, стал ждать очередного приказа. «Что с нашей космической программой? Я тебе вроде говорил, что мне нужны спутники. Когда будет готов проект?» – спросил Руслан. Все сидевшие за столом недоумевая посмотрели на лидера страны, а затем перевели взгляд на инженера. Новая страна только начала восстанавливаться, а речь уже шла о покорении космоса, что для всех стало полной неожиданностью. Однако для командира это был пропагандистский ход, к тому же дававший возможность получить больше информации о планете, и он не мог отказаться от такого. Литвиненко со своей стороны жалобно пробормотал в ответ: «Ё-моё, командир, почему я-то? Я простой инженер, ну попросите кого-нибудь другого». Наташа хихикнула, на что Анна, подозрительно посмотрев в ее сторону, шепотом спросила: «Ты сейчас усмехнулась?» Руслан, отвлекшись на их общение, стал ждать ответа девушки, потому что крайне редко видел, чтобы она не могла сдержать эмоции, тем более на таком важном совещании. «Майор», быстро взяв себя в руки, ответила эльфийке: «Вы ошибаетесь, я просто поперхнулась». Анна в это не поверила, поэтому продолжала сверлить ее взглядом, пока не раздался кашель Руслана. «КХМ, Литвиненко, мне нужны спутники. С сегодняшнего дня назначаешься ответственным за космическую программу, и спутники не единственное, чего я жду. СССР должны первыми отправить человека в космос и построить полноценную космическую станцию на орбите», — приказал он. Леонид раздосадованно бормотал себе под нос, садясь на свое место. «Почему вечно я-то? Один раз снял с танка защиту, и теперь всегда Литвиненко то, Литвиненко сё, Литвиненко это». Руслан усмехнулся, слушая причитания инженера. Хотя инженер и считал, что его отправляют на новые задачи из-за того, что тот снял защиту с танка и установил в броневик командира, но причина была не совсем в этом. Просто командир видел, что тот готов на нестандартные решения, а каждая порученная ему задача выполняется на 100%. «Не бубни, просто сделай», — приказал Руслан, одновременно рассматривая присутствующих, которые пребывали в небольшом шоке от услышанных планов. Про спутники здесь знали многие, так как Северная империя уже отправила на орбиту несколько, но чтобы отправить в космос человека, а тем более построить станцию в космосе, никто даже не предполагал. Они еще не догадывались о всех планах Руслана, потому что те выходили далеко за рамки того, что делали не только в этом мире, но и на Земле. Он страстно желал возродить здесь программу многоразового космического корабля «Буран», а также построить не просто станцию на орбите, но и захватить все космическое пространство вокруг планеты.